Только что отсюда отъехала синяя машина, в якую посадили у Владимира Некляева. Туды ж поклали некоторые речи, компьютеры, носьбиты информации, диски его. Повезли у Ленинский РАУС, так нам поведомили супрацовники милиции, хотя говорить они особливо не хотели. А перед тем, Лена Алексеевна Клецкий, удалось несколько слов почути с самого господара Некляева. И он сказал, что не имеет никаких претензий до тех хлопцев, которые проводили допыт у квартиры тут, а те малойцы, которые находились на офисе, поводили себя вельми брутально, зашли у помещения офиса без до того, как зашли туда понятые, и что они покинули, то может там это знайшли. Это сказал господар Некляев, потом ему начали штурхать в спину и не дозволили, значит, закончить это, то, что он хотел сказать. Я спробовал высветлить у следующих, снимают они право в такой поздний час уже не такого молодого человека вести на допыт после тяжкого дня, який он провел у офисе и у квартиры, после этого пиротрусу, все отбывалось. Вот, але эти следующие отмовились комментовать, отказывать на мое питание. И ехали. А как тримается Владимир Прокопович? Ну, я бы сказал, бадьора, конечно, крышечку, ясно, что хвалюется, бадьора, но я сказал бы, что все-таки треба было его пошкодовать, на мой погляд, по человеку. На мою, скажем, такую завагу не было реакции.